Мой маленький друг, добрый вечер. Принес тебе новую сказку. Ледяные часы. Ты был когда-нибудь в гостях у бабушки Зимы? Нет? А я был. Все у нее в доме из серебра. И столы, и стулья, и шкаф, и кровать, и сам дом тоже из серебра. Но самое замечательное – это стенные часы. Они сделаны изо льда, колесики из зубчатых снежинок, две острые сосульки – это стрелки, а вместо маятника подвешен снежный ком. Часы эти звонили каждый мороз, а заводила их бабушка обледеневшим сосновым сучком. Увидев, как они мне нравятся, бабушка решила подарить их мне. Она была очень-очень добрая. «Большое спасибо», — сказал я, — «но ведь у меня они растают». «Если ты будешь делать то, что я тебе скажу, они не растают», — сказала бабушка Зима. «Слушай и запоминай. 3 раза в день ты должен будешь рассказывать им что-нибудь зимнее. Стихотворение, сказку или загадку. Можно даже считалку, все равно что, но чтобы ни о чем горячем или теплом там не говорилось». «Если же ты забудешь и проронишь хоть одно горячее слово, часы пропали. Починить их никто уже не сможет». С этими словами бабушка Зима протянула мне свой подарок. Я с ней холодно простился, тепло нельзя было, и сказочной дорожкой зашагал домой. Уже вечерело. По дороге я обдумывал, что я перед сном скажу моим часам. Придя, я повесил их на стену. Стишок мой уже был готов. Вот какой он был. Мороз и ветер, снег и лед вели за речкой хоровод. Плясали с ночи до утра, но вот мороз сказал «пора», и лес оделся в серебро, а воздух в легкое перо, кругом сугробы намело, а речка стала как стекло, довольна всем была сама старушка строгая Зима. Потом я из жестянки со льдом достал обледеневший сучок, завел им часы и лег спать. Не успел я задремать, как часы прозвонили мороз. Я повернулся к стене и сладко уснул. Утром я первым делом взглянул на часы. Они были целые, невредимы, и теперь казались мне еще более прекрасными, чем прежде. Но мне уже пора было для них снова что-нибудь придумать, а стихотворение у меня никак больше не получалось. Ведь надо было, чтобы оно было зимним, а мне, как назло, приходили в голову строчки о лете. Например, «Солнце с теплым ветерком в окна бросилось рывком». Или весенний день играют в прятки свет и тень. Опять не годится, ведь брать готовые стихи нельзя было, надо было самому придумывать. Но тут я вспомнил, что можно и сказку. И вот что я рассказал ледяным часам. 2 белых медвежонка раскачивались на плывущей льдине. «Снова ты весь перепачкался», — сказал один медвежонок другому. «Ох, и попадет тебе от твоей мамы». «Зачем я родился белым медвежонком, а не черным?» — заревел малыш. «На мне малейшее пятнышко видно». Что было дальше, я уже не стал придумывать, так как очень торопился. Ведь не было сказано, что часам надо рассказывать длинные сказки. Хватит с них и такой. Я пошел в город, а когда вернулся, уже был полдень. Надо было наскоро снова что-нибудь придумывать. Тут я вспомнил, что можно и загадку. И лукаво поглядывая на часы, как на живые, я сказал... «Мы, малышки, но сумели разослать кругом постели, пускай заиндивелые, но мягкие и белые». Я не стал ждать, пока часы разгадают, и занялся своим делом. До чего мне было приятно снова услышать их хрустальный звон. Ничего, что они показывали мороз, зато я знал, что они у меня в порядке. К вечеру для своих часов придумал я считалку, вот какую. Играли галки зимою в салки, в лесочке над прогалиной, над головою галиной. Но вот устали галки, играть не стали в салки. На елку села галка, на галю села галка. Вот и вся считалка, вот и вся считалка. Я, как и в прошлый вечер, завел обледеневшим сучком часы и лег спать, довольный тем, что научился так быстро сочинять для них стихи, считалки, загадки. А со временем, кто знает, может быть, мне удастся и вовсе отучить часы от зимы. Я им буду петь мои летние и весенние песни, которых у меня так много. Заснул я, и приснился мне сон, что я стою среди поля. Кругом метель, в воздухе вертятся зубчатые снежинки. «Вы мне очень знакомы», — говорю я. «Откуда вы?» «Мы вырвались из ледяных часов», — отвечают они. «А этот круглый ком снега? Где я его видел? А эти две острые сосульки, одна чуть короче другой?» «Мы сбежали из ледяных часов», — слышу я. Нас потянуло на ветер, на холод. Мы хотим быть на воле. Мы не хотим слушать горячие слова. Вдруг что-то захрипело. Я проснулся и услышал, что хрипят мои ледяные часы. «Что такое? Что с вами?» — спросил я. «Ты вчера вечером в твоей считалке упомянул про девочку Галю». «Ну и что? Ну и что?» — все еще не понимал я. «У девочки Гали есть сердце. Оно горячее, горячее. И часы все таяли, таяли, и время из них все текло и текло. Сколько протекло времени, я не знаю, но когда рассвело, на дворе была весна. Первый весенний день в этом году. Часы мои исчезли, но время не исчезло. Оно текло и текло по горам и полям, по океанам и морям, ручейками и речками. Оно было вечно. А раз оно вечно, то когда-нибудь снова родится тот мастер, что сделал ледяные часы, чтобы ненадолго запереть в них убегающее время. Вот и все на сегодня. До свидания.